Часть четвертая. Время вперед. Арва лежала на чем-то твердом, болела грудь. Удар при выходе оказался не слабым. Девушка не рассчитывала, что ее швырнет на каменный пол с высоты несколько метров. «Ты как?» – раздался рядом почти забытый за неделю голос Гарта. «Нормально», – с трудом поднявшись и ухватившись за стену, чтобы не упасть, ответила она. «Рикар вернулся?» Гарт позеленел от злости, но сумел выдавить. «Нет, ты первая». Арва перевела дыхание. У них есть еще несколько минут, рано волноваться. Падение тела за спиной и проклятие в адрес падших возвестили о возвращении из похода еще одного участника. Но этот голос она знала. Он принадлежал Неру по кличке Жаба, высокому полноватому парню, отличавшемуся огромной силой. Жаба его прозвали за то, что когда тот говорил, смешно надувал щеки. Ему помогли подняться. Арва осмотрелась. Ничего не изменилось за те дни, что она провела в разрушенной столице. Две химические лампы под потолком, хранитель, надзиратель и его сынок. Ничего не изменилось, кроме нее. Ева была права. Это место для девушки перестало быть домом. Оно стало чужим очень давно, с уходом любящей строгой матери. Но только теперь Арва это осознала окончательно. Не было никакого сожаления по поводу заключенной сделки. Клан нуждался во встряске, и бойцы Мечислава в черных штурмовых костюмах были для этого наилучшим вариантом. Проход в столицу выплюнул еще двух участников, и девушка облегченно вздохнула. Одним из них был Рикар. Она подошла и протянула руку. «Поднимайся». Парень ухватился и рывком встал на ноги, прожигаемый ненавидящим взглядом Гарта. «Арва, как я рад, что с тобой все хорошо!» Разглядев, кто ему помог, закричал Рикар. «Я так испугался, когда они...» Но, увидев предостерегающий взгляд девушки, на мгновение запнулся. «Когда они погнались за тобой! Я так рад, что ты сумела скрыться!» Арва моргнула глазами, давая понять, что все верно и правильно. Рикар вымученно улыбнулся. Вид у него был потрепанный. В отличие от девушки, его никто не защищал. Он ходил сам по себе, рискуя нарваться на врагов. Правое плечо было покрыто кровью, броня пробита, метатель на руке был уже другим, более мощным. «Как твоя добыча?» – спросила Арва. Парень показал большой палец. «Просто супер! Мне удалось добыть 3 красных и 2 оранжевых кристалла. Еще 7 голубых и 2 серых. Я думаю, это рекорд». «Не хочу тебя расстраивать. Это не рекорд», — ответила девушка. «Опять ты меня обскакала», — возмутился приятель. «Колись, сколько у тебя?» «У меня 6 красных, 8 оранжевых, 5 серых и 11 голубых». «У-у-у-у», — взвыл Рикар. «Я думал, хоть в этом не удастся тебя обскакать. Ты знаешь, что ты принесла больше, чем приносили за 2 последних года. Девушка покачала головой. Обычно количество добытых кристаллов скрывали. Но поскольку Рикар был сыном хранителя, он знал, кто и сколько принес. Из портала вылетели последние вернувшиеся, и дверь захлопнулась, чтобы открыться через год. 8, сосчитала Арва стоящих в коридоре измученных юношей и девушек. А уходило 11. «Мара погибла, не дожив 1 закат до возвращения. Я видел ее гибель», — шепнул Рикар. «Ее зверски замучили стальные коты. Еще не хватает Вура и Кима, но их я не встречал». «Я рад, что вы вернулись», — с пафосом произнес надзиратель. «Вы выполнили свою задачу, усилили клан, и скоро станете воинами. Слава вам!» кто были эти люди?» – шепотом спросил Рикар, когда они шли к хранилищу. «Мне показалось, что они в костюмах падших. Неужели это потомки, наделенные силой погибшей цивилизации?» «Позже», – прошептала Арва, – «приходи вечером после большого ужина ко мне, я тебе все расскажу». «Все? Обещаю», – твердо сказала девушка. Рикар кивнул и отстал. Арва с блаженством нежилась под тугими струями омывателя, или, как называли его земляне, душем. Может, она и провела последние несколько дней в безопасности и комфорте, но у Мечислава и его бойцов не было переносного душа, и девушка с наслаждением смывала с себя пыль и грязь мертвой столицы. До большого праздничного ужина оставалось еще несколько полных оборотов хронометра, и Арва хотела выглядеть как можно лучше. Она уже стала легендой. Хранитель, отец Рикара, с дрожащими от возбуждения руками убирал принесенное девушкой богатство. Чтобы один человек принес столько, не случалось еще никогда. Его сын тоже постарался, но по сравнению с добычей Арвы, это была капля в море. Весть о гигантском куше, принесенном девушкой, облетела базу небесных соколов за считанные мгновения. И когда девушка вышла под яркое дневное солнце, ее встречали десятки любопытствующих людей. Она, еще не став воином, стала легендой. Арва вышла из-под душа и, насколько могла, вытерла густые черные волосы полотенцем. «Ничего, до ужина еще есть время. Высохнут», — решила девушка. Она оглянулась на маленький рюкзак, стоящий у входа. Там лежал сокровенный запас кристаллов и миниатюрный передатчик, связывающий ее напрямую с Евой. Девушка резко отвернулась и уставилась в зеркало. Да, она выглядела намного лучше всех вернувшихся. Она спала под надежной защитой штурмовиков Мечислава, великих воинов с необыкновенным оружием. Ей не нужно было прятаться по подвалам, опасаясь искателей из других кланов. Все остальные, включая Рикара, имели довольно измученный вид. Мешки под глазами от постоянного недосыпа, трое были ранены. Двое в стычке с бродячими волками, третий нарвался на стальных стрекоз. Как он вообще дожил до возвращения, неясно. Капсула с жидким огнем разбилась о его левое плечо, навсегда лишив руки и левой стороны лица. Но Хирк был горд. Он принес 5 кристаллов, 2 из которых были оранжевыми. Он уже не мог стать воителем, но мог претендовать на высшие посты в иерархии клана. Арва вспомнила его измученное болью лицо, когда он поднялся с пола. Но он, сцепив зубы, дошел до хранителя и один за другим передал ему кристаллы. «Такие люди нам нужны», – тихо сказала девушка своему отражению. Она снова обернулась и посмотрела на рюкзак, потом снова в зеркало, гоня мысль связаться с Евой, поговорить с Мечиславом. Ее уже обследовал лекарь и заявил, что уже через 2 дня она сможет войти в купель для обращения. Кого увидит командир штурмовиков, когда придет на ее вызов? Арва видела, какими входят в купель и какими покидают ее. Входит изящная девушка, а выходит женщина 2-метрового роста с мускулатурой молотобойца, способная одним движением завязать в узел 5-миллиметровый стальной прут и массой 100 кг. Такой увидит ее Мечислав. Он отвернется от нее и больше не будет смотреть, как на произведение искусства. Ева рассказала Арве, какие женщины ему нравятся. И то, какой она станет, не оставит ей ни одного шанса. Но если она не сделает этого, то план по спасению, разработанный с майором, окажется под угрозой. Значит, она принесет эту жертву. Она видела женщин ковчега, легкие, изящные, с красивыми ухоженными лицами, на острых ноготках маникюр, красивые аккуратные прически, легкий запах духов. Они быстро заслонят взгляд майора и перетянут его внимание на себя. Она будет дылдой, способной ударом кулака пробить стену толщиной в 0,5 метра. Хотя так бывает не со всеми. Мать осталась женственной и очень красивой. Грина была одной из первых красавиц. Она не была гориллой, которых она видела в ковчеге по телевизору, удивительному ящику с ожившими картинками. Она была похожа на женщин, ходящих по длинной дорожке и показывающих наряды. Она осталась стройной, без выпирающих мышц, с великолепными темными волосами, унаследованными дочерью, но силой могла поспорить с любым воителем. Злые языки шептались, что все это сделал зеленый кристалл. Может, так оно и было. Но Арви не повезло. У нее не было зеленого кристалла. А значит, ее любовь обречена. «И что?» – громко сказала она, нагоняя уверенности. «Зато клан будет жить!» Девушка взяла гребень, найденный в столице, и провела по волосам. «Ну и что?» – громко почти выкрикнула она. «Плевать! Это все ради клана!» Арва понимала, что обманывает саму себя. После встречи с Мечиславом клан уже не стоял на первом месте. Все мысли девушки занимал пришелец с ярко-зелеными глазами и застарелым шрамом на скуле.